Глава 21. Торг прошел быстро. Первый день пролетел практически незаметно. Я, Вилма и Ульф были у своих столов, предлагая товар проходящим людям. Ульф оказался довольно неплохим продавцом, умело привлекал и расхваливал тот или иной товар, так что основной запас мы распродали в первый же день, оставив на второй самые дорогие вещи. Для Хейды мне тоже удалось приобрести все необходимое. А еще я купила мед, красивую льняную ткань и немного шелка. Попробую чего-нибудь сшить из него. Иглы и нитки мне отдала Вельва, так что тратить свое скромное богатство на это не было нужды. Второй день прошел шумно. Настроение у всех было предпраздничное, и торг шел быстро и без особых споров. Хальгард всего дважды подходил к нам. Узнавал, как все идет, и удалялся в сопровождении воинов. Где он был, я не спрашивала, но мужчина выглядел более хмурым и уставшим. К концу второго дня торга появился Эйнар. Поприветствовав нас, он откинулся на мешки с зерном, уложенные в телегу, и задумчиво кусал травинку. Ночи в доме сестры Вилмы прошли без приключений. Хоть здание было и большое, но комната женщины была отделена стеной, скрывая нас от любопытных глаз. Она, конечно, была такой тонкой, что я слышала даже сопение ребенка, спящего в противоположном краю дома, но выбор был невелик. «В баню идешь?» – пригласила меня Вилма, беря свои вещи и полотно в охапку. Сегодня вечером ожидались общие гуляния, и все торопливо приводили себя в порядок и наряжались. «Нет, спасибо», — отказалась я от столь замечательного мероприятия. «Я в комнате у Трины оботрусь». «Ну, как знаешь», — улыбнулась девушка, направляясь вниз к реке, на берегу которой стояла большая деревянная баня. «Хочешь, провожу до реки и по караулю», — предложил Свейн, возникший словно из ниоткуда. Он весь вчерашний день где-то пропадал и только к концу третьего дня наконец-то появился. «Не стоит», — поблагодарила парня. Я очень хотела помыться, но идти в баню со всеми? Нет, спасибо. Возьми все, что нужно для мытья. Я провожу. За моей спиной раздался тихий голос Хальгарда. Обернувшись, я заметила, что под глазами у мужчины появились темные круги. И вообще он выглядел очень уставшим. Захотелось вдруг подойти к нему и разгладить морщинку между бровей. «Куда?» – переспросила, прогоняя ненужные мысли из своей головы. «В лесу у реки есть избушка. Там воду нагреем, и ты сможешь помыться», — ответил Хальгард. В его руках был небольшой мешок и сверток, который он закинул себе за спину. «Хорошо. Конунгу я доверяла, и он знает мое отношение к общим баням». Пробираясь через лес по узкой и практически незаметной тропинке, я уже дважды запнулась о не вовремя появившиеся корни дерева. И если бы не Хальгард, лежать бы мне с разбитым носом. «Спасибо», – в очередной раз поблагодарив мужчину, я все же не выдержала и спросила. «Тебя что-то беспокоит?» «Тот разбойник, он из селения Конунга Гисли», – немного помолчав, словно раздумывая, ответил Хальгард. «Это плохо?» Он убеждал, что давно покинул общину, но ни я, ни Эйнар не верим ему. «Вы считаете, что здесь замешан конунг, как там, Гисли?» «Да, замешан, но доказать мы это не смогли», — коротко ответил мужчина и через минуту молчания добавил. «Пришли за этими кустарниками». «Хорошо», — улыбнулась я, радуясь, что коварный путь закончился. «Что мне делать?» «Ничего, садись сюда», — показал на лавку, с которой отряхнул листья и прочий мусор. «За избушкой очаг, я разведу огонь. И где-то здесь был котел. В доме бочка». «Чей это дом?» «Старой Вельвы. Ее давно нет в живых, но Хейда присматривает за ним и меня просит, когда я бываю здесь», — отозвался конунг. «Ясно. Может, я все-таки помогу?» — снова предложила я, чувствуя себя неловко. «Достань из мешки лепешки и мясо, я сегодня еще не ел». «Хорошо», – обрадованно воскликнула я, спрыгивая с высокой скамьи. «А для отвара есть котел?» «Я взял мед, тебе понравится». Далее каждый занимался своим делом. Я готовила для Хальгарда ужин или очень поздний обед, а он натаскал с ручья воды, поставил ее греться. К Когда все было готово и осталось только подождать, пока нагреется, мужчина устроился рядом со мной на лавке и, принимая лепешку с мясом, благодарно кивнул. Есть в молчании, под птичий щебет, шелест листвы и журчание ручья было хорошо и уютно. Пока сидели вот так рядом, мы ни разу не взглянули на друг друга, но интуитивно я чувствовала, что Хальгарду тоже сейчас хорошо. «В Брите не ходят вместе в баню?» — вдруг спросил мужчина, вогнав меня в ступор. «Не все. Муж с женой, да, но не всегда», — объяснила я, как было принято в мое время и моем мире. «Вода нагрелась, я закрою с этой стороны тканью», — произнес Хальгард, устало поднимаясь с лавки. «Если потребуется помощь, зови». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Помыться было бы неплохо. Запах пота, лошади, дыма, казалось, въелся в кожу и теперь никогда не покинет меня. Там в мешке лежит кувшин небольшой, в нем душистое мыло», — улыбаясь, сказал конунг. «И платье я тебе новое купил. Сегодня на пиру я хочу, чтобы ты сидела рядом со мной». «А разве женщинам можно сидеть на таких праздниках за одним столом с мужчинами?» — удивленно спросила, жалобно взглянув на Хальгарда. Мне не понравилось его приглашение без выбора, еще это платье. Ощущения были странными и немного обидными. «Обычно так и есть, но весной и осенью женщины сидят всегда рядом», — небрежно ответил конунг, но, чуть помедлив, добавил. «Мне нужно, чтобы ты сегодня была рядом». «Хорошо», — я растерянно кивнула, отправляясь за шторку, натянутую между двух деревьев, где принялась раздеваться. Когда платье было уже скинуто, я тихо выругалась. «Ковш, забыла!» «Держи!» «Спасибо!» Поблагодарив, я принялась приводить себя в порядок. Стоя босиком на траве в тени деревьев, это было непросто, а еще прохладно. С трудом ополоснув волосы, я вытерла капающую с них воду, укуталась в полотно и вышла из-за шторки. «Теперь я», — проговорил конунг. Его взгляд медленно блуждал по моему телу. Чуть задержался в районе груди и замер на моих губах. «Я к очагу», — смущенно прошептала, добавив, словно в этом была необходимость. «Волосы так быстрее высохнут». «Хорошо», — кивнул Хальгард, скрываясь за шторкой, откуда тут же послышался плеск воды. К торгу возвращались в молчании. Хальгард был чем-то озабочен и напряжен. Мне тоже было над чем поразмыслить. Платье, что мне вручил конунг, было красивым, из красной тонкой шерстяной ткани, с серебряными застежками. К нему шел серебряный пояс с пряжками, а еще большие тяжелые кольца, которые конунг надел на меня, и теперь они охватывали кисти и локти рук. Я знала, что это наряд явно необычной крестьянки, только не понимала, для чего он на мне. Спросив у Хальгарда, услышала единственное. На праздник все надевают все самое лучшее, а так как я недавно появилась в общине, то конунг обязан выразить заботу. Услышав такое объяснение, я мысленно хмыкнула, но настаивать не стала. Надеюсь, Хальгард знает, что делает. По крайней мере, пока от него я плохого отношения к себе не видела. «За столом сядешь рядом со мной и одна не уходи», — произнес конунг, прежде чем выйти к людям. «Спать этой ночью будешь рядом со мной. Завтра утром возвращаемся». «Хальгард, объясни». Резко остановилась я, требовательно посмотрев на мужчину. «Эйви», — тяжело вздохнув, начал конунг, — «кто-то разболтал, что ты свободна, а несколько конунгов видели тебя на торгу». «И что? Ты отличаешься от местных женщин и не рабыня», — продолжил мужчина. «Тебе стоит сначала присмотреться к ним, прежде чем сделать свой выбор». «И вот это все — платье, украшения. Чем мне помогут?» «Покажут, что ты под моей защитой», — ответил конунг. «Но если ты желаешь, можешь остаться с Вилмой». «Нет, спасибо за помощь и заботу», — поблагодарила я мужчину, теперь стало намного яснее. Возможно, меня бы ожидал веселый праздник с последующим замужеством, а Хальгарду и его общине я нужна. «И за откровенность для меня это важно». «Я заметил», — ухмыльнулся конунг, — «ты слишком много задаешь вопросов». Для приема гостей у Ингвара был построен отдельный дом. У Хальгарда, оказывается, тоже такой имелся. Здание ничем не отличалось от обычного жилого дома, разве только зал был красивее и пышнее. Стены были убраны цветными щитами, шлемами, кольчугами. Это придавало помещению воинственный вид. Деревянные поперечины над потолком и на стенах были украшены искусной резьбой. Лавки, стоявшие вдоль длинного стола, были укрыты ярким сукном. С южного торца разместили несколько больших кресел с подушками. В зале горел продольный огонь, потому что очаговую яму в помещении зачем-то сделали во всю длину. «Зачем такой большой очаг?» — шепотом спросила я у Свейна, идя следом за Хальгардом. Мац шел сзади. Через огонь на каждом пиру проносят рога и кубки для очищения. «Хм, спасибо», — поблагодарила парня. «Эвелин, иди за мной». «Хорошо», — кивнула, старательно делая вид, что меня ничего не удивляет. Свейн и Мац уже остановились у лавки и дальше за нами не последовали. Гости почти все собрались, и нам пришлось идти через весь зал под любопытными взглядами женщин и мужчин. Все были богато одеты, и я не выбивалась своим нарядом из общей массы, что очень радовало. «Хальгард!» — воскликнул Ингвар, поднимаясь с кресла, стоящего во главе стола, и, чуть склонив голову, добавил уже тише. «Эвелин?» «Ингвар, твой стол ломится от угощений, а мед и заморское вино течет рекой. И пусть так будет всегда!» — рявкнул Хальгард, поднимая невесть откуда взявшийся рог. «Будет!» — ревом поддержали его все остальные, а довольный хозяин пирушки с улыбкой выпил до дна свой кубок. «Хальгард, брат, где ты скрывал такое сокровище?» — лукаво подмигнув, спросил Ингвар. «Стоило нам только присесть за стол». Для нас подготовили два кресла. Их разместили с правой стороны от конунга Ингвара. После моего кресла было еще два, пока пустовавшие. «Когда-нибудь я расскажу тебе, но рад, что Эвелин приняла мое приглашение погостить на моей земле», — произнес Хальгард. Отламывая небольшой кусок от печеной птицы, он положил его мне на тарелку. Следом появилась отварная морковь, капуста и сыр. Все это не осталось незамеченным. Ингвар казался довольным увиденным, а вот мужчины, что сидели напротив, нахмурились. Я же с недоумением наблюдала за всем этим, словно со стороны, и понимала, что это какое-то важное действие, только не знала, что оно означает. Доверившись своей интуиции, я тоже, отломив большой кусок мяса, положила его в тарелку Хальгарду, добавила туда побольше овощей и сыра. Недолго поразмыслив, положила еще и моченой клюквы. Обнаруженной мной в одной из мисок, и которую мне любезно подал мужчина, только что разместившийся на соседнем кресле. «Спасибо», — поблагодарила, судя по одежде и украшениям конунга или ярла, и больше, не глядя ни на кого, отпила из своего кубка. «Хм, занятно», — тихо проронил мой сосед, довольно поглядывая на противоположную сторону.